Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу, Иешуа Мессии, который спас нас в благодати от грехов наших, даровав нам надежду на вечное искупление. Мы с вами продолжаем изучать новозаветнее послание наших братьев, которые дали нам хороший пример в вере апостолов. Сегодня у нас 4 глава, первое послание апостола Иоанна, 4 глава, с 1 по 6 стихи. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Духа Божия узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иешуа Мессию, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иешуа Мессию, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто у вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Аминь. Прекрасный текст, который заставляет или побуждает каждого верующего человека брать на себя ответственность за все то, что он впускает в себя через сердце, через уши, любые ворота, которыми входит в его внутренний мир информация или еще что-либо другое, оно подлежит очень мощной и тонкой фильтрации на духовном уровне для того, чтобы не отравлялся весь человек, чтобы не отравлялся его внутренний мир. А как правило, если отравлен внутренний мир, обязательно происходит похожее действие или цепная реакция, она распространяется и на тело. Поэтому в основном еретики грешат плотскими такими вот вещами, как блуд, любовь к деньгам. Это, знаете, такие вот стандартные вещи, которые не изменились от начала мира. И на самом деле дьявол искушает всегда человека тремя искушениями. Это самые сильные искушения. Это жажда власти, жажда денег или золота, серебра. Писание так говорит, серебролюбие. И удовлетворять плотские похоти, это непреодолимое желание у некоторых людей вести просто вот беспорядочную жизнь, предаваясь блуду. И на эти вещи люди покупаются. То есть это стандартные такие приманки, когда дьявол хочет поймать человека. И если внимательно посмотреть, все сводится именно к этому. Есть очень много разных вариантов или соусов, под которыми подается это блюдо, но центральное блюдо остается именно этим. Деньги, власть и блуд. Или секс, если хотите. Я вам хочу сказать, что всем трем категориям есть легитимная реализация в послушании Божьему Слову. Человеку, естественно, нужно обладать каким-то имуществом, чтобы жить на этой земле. И написано в Библии, трудолюбивого Бог благословляет, трудящийся достоин награды своей и так далее. Попечение о плоти нельзя превращать в похоть. Поэтому у человека есть законное желание от Бога иметь партнера в жизни, но не только для того, чтобы соединяться телом. Это партнерство должно распространяться на все сферы жизни, тогда будет полнота, и тогда брак будет крепким, благословенным. И он действительно, понимаете, слово «благословенный брак» – это значит, что человек не ищет ничего другого. Вот что в моем понимании «благословенный брак». И вот в браке тоже нужно возрастать. В своей профессии нужно возрастать. Если ты возрастаешь, тебе добавляют зарплату. Правильно? Власть. Во-первых, люди, которые вступили в брак, если они все правильно делают, есть всегда плоды этого брака, есть дети. И Богом уже дана человеку власть духовная над этим человеком. Но как человек использовать будет эту власть? Сумеет ли он реализовать эту власть так, чтобы ребенок захотел быть похожим на родителя? Чтобы ребенок захотел стать верующим? Понимаете, не заставить его быть верующим, а прожить свою верующую жизнь на глазах своих детей так, чтобы дети тоже хотели быть в жизни верующими, потому что это несет благословение, это несет мир, это несет устройство, это несет радость в дом. Люди, которых покупает дьявол на эти приманки, они не видят просто реального благословения. Основная масса проблем идет именно от семьи. Из-за семьи неправильно построенная семья. Старт неправильный, понимаете? Начало неправильное. И поэтому очень важно уделять особое внимание, я считаю, правильному построению брака. Как планировать свой дом, свой бюджет, жизнь, ну и так далее. Для того, чтобы не было прорывов на вашу территорию сатана. Вы знаете, очень часто мужчины начинают грешить, ну, в плане вот воровать или заниматься каким-то злом, чтобы завладеть деньгами, потому что их к этому побуждает женщина, которую он любит. Она ему говорит: вот, у этого уже есть то, у этого, этот уже машину купил, а ты что? И человек потом думает: а что я? Возьму топор и пойду убивать. Ну, я так вот, грубо, да, пример такой. Благословенная жена, она устрояет свой дом, написано, своими руками. А глупая жена разрушит свой дом своими руками. Это в притчах написано. Если я правильно помню, в 14 главе. Первый стих прямо. Почему-то я так вот помню. Могу ошибаться. Сейчас Ира должна найти. Да. Правильно? Слава Богу. То, что написано здесь, конечно, касается вот духовных воздействий на человека. Основная, как бы, акцент проповедей идет на то, что звучит с кафедры. Я тоже сегодня хочу об этом говорить. Но дело в том, что мы должны духовный фон отслеживать не только в собрании. Тут идет речь о ересях, лжеучениях, лжепророках, которые появились в мире. Но откуда у людей эти познания, которые даже в собрания не ходят? Почему они насыщены ложными доктринами, ересями и многими другими вещами? Потому что все это звучит в эфире. Я даже смотрел такие, знаете, рекламные ролики, на мой взгляд, очень злые и сатанинские, когда... А все выглядит, знаете, так клево и так красиво. Значит, ролик такой. Ребенок приходит из школы с портфелем. Я не помню даже, где я это видел. Мама в таком костюме красивом сидит за столом, лэптоп у нее она там что-то делает важное по работе, я думаю. А папа в фартухе достает из духовки пирог, выпит пирог и, значит, несет, ставит на стол, и вся семья потом кушает. Это очень тонкий момент здесь. Почему? Потому что есть смена ролей. Мужчина, он должен зарабатывать хлеб в поте лица, Бог так сказал. А женщина должна обеспечить дома уют. Дьявол как делает? Он все это меняет. Теперь женщина зарабатывает деньги, а мужчина домохозяином стал. Вы представляете себе, какой бред? И таких вещей очень много. Детские книжки пишут, то есть ребенку с самого детства внушает лжепророк, лжеучитель, стереотип, обратный библейскому. Может ли такая семья быть успешной? Вопрос. На мой взгляд, нет. Даже если у этих людей будет большой дом с бассейном, конюшня своя, свой самолет, они никогда не будут счастливы и не будут успешны, потому что мужчина не выполняет роль, предназначенную ему Богом, и женщина тоже этого не делает. У них всегда будет внутри ощущение недостатка, ощущение пустоты, даже если внешне все будет хорошо. Это пример. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Кто такой лжепророк? Лжепророк – это человек, который может даже успешно предсказывать события, но он не направляет людей к Богу через покаяние. В этом заключается его обман или ложь. Он может говорить правильно от начала до конца, все. Но если он не призывает людей покаяться в грехах и обратиться к Богу, это ложный пророк. Такие люди всегда сосредотачивают внимание на себе, а не на Боге. Они всегда говорят и возвеличивают свое имя, потому что служат не Богу, а какому-то демону или духу злому. Потому что служащий Богу, он воздает славу Богу, он прославляет Бога, он направляет людей к Богу. Даже Иоанн Креститель, когда к нему приходили и говорили что-то, он говорил: «Я даже не достоин развязать ремешок на сандалиях того, кто стоит за мной». И он направлял людей к нему. Если вы внимательно читаете Евангелие, вы находите, что Андрей, он был учеником Иоанна Крестителя. И когда он стал учеником Иешуа Мессии, Иоанн не сказал: «Вот ты такой-сякой». Он благословил его, потому что это был прорыв для Андрея, это был рост. Иоанн свое дело сделал. Он как трамплин, понимаете, разогнал. Он толкнул людей. И его ученики стали учениками Мессии. Как бы передавая эстафету, сосредотачивал внимание на главном лице. Точно так же лжепророки, они сосредотачивают внимание на себе, стяжают славу себе, хотят, чтобы их восхваляли, а не Бога. Хочу вам сказать, что вот когда, допустим, кто-то подходит ко мне и благодарит за проповедь, я всегда воздаю славу Богу. И я благодарен людям за ободрение, потому что есть обратная реакция. То есть я понимаю, что слово сделало свою работу, оно как бы достигло адресата. Но я никогда не принимаю славу себе, и я всегда молюсь перед каждой проповедью. Уже 15 лет, как я проповедник. Я молюсь перед каждой проповедью и прошу Господа, чтобы Он помог мне говорить, потому что без Него, я знаю точно, я не способен говорить Божье Слово. Не могу просто. И человеческое не выходит даже. Но когда Бог благословляет, тогда человек может направить других людей к Богу. И поэтому я открыто говорю, я не хочу, чтобы в нашей общине люди привязаны были ко мне, чтобы люди как бы на мне были зафиксированы. Я все время пытаюсь научить всех, чтобы вы сосредотачивали свое внимание на Боге. Никто не знает, когда наш путь земной закончится. И я не хочу, чтобы после меня осталась община, которая, если пастор ушел в вечность, и община распалась, потому что нету лидера. Это неправильно. Наш пастырь главный – это Господь. Но каждый должен правильно пасти стадо. Это, конечно, это да и аминь. Но лжеучителя хотят славу собирать себе. Себя выставлять вперед. Я главный, а Бог сзади, Он мне помогает. Это неправильно. Кто такие лжепророки? Ну, очень много есть примеров по поводу лжепророков. Например, Нострадамус. Очень такой известная личность. Вот. В чем смысл? В том, что даже если учитывать, что многие события он предсказал правильно, он никогда не направлял людей к покаянию, к Богу через покаяние. И поэтому люди верят Нострадамусу, но не верят Богу. Вот в чем ложь. Вы слышите? Дьявол зацикливает внимание людей на человеке, у которого есть какая-то способность. И в этом ложь, в этом обман. Человек всю жизнь верит какой-то бабке или детке. И для него этот человек, идол, он Бог, который решает в его жизни все его проблемы. Настоящий пророк объясняет людям, ваши проблемы будет решать Всевышний. К нему надо обращаться. Дело в том, что был очень сильный духовный голод и вакуум много лет до прихода Иешуа Мессии. И когда пришел на землю Машиах, произошел, знаете, как бы своеобразный такой прорыв. И вместе с хорошим появилось очень много отклонений. Всегда так было. И были вот в нашей истории тоже темные века. Или даже не надо ходить далеко. В Советском Союзе был сильный духовный вакуум. И когда этот прорыв произошел, потоком хлынули туда не только евангельские братские общины, да? Но и Белое Братство, и Свидетели Иеговы, и Виссарион, и Нью Эйдж, и многие-многие другие ереси. Какие-то более тонкие, какие-то более грубые. Но это все отклонение. И когда у человека жажда по Богу, он очень легко может попасть под влияние секты или лжеучения. Один из основных принципов или признаков секты, как отличить вот секту, да? Секта всегда, как правило, является закрытым таким обществом, и чтобы туда попасть, нужно что-то какое-то пройти, промежуточный этап. Община или Церковь Божья, она открыта для всех. То есть человек, придя в церковь и встретившись с Богом, может измениться. Вот этот принцип. Нету условий, что ты сначала стань таким, или как-то это, а потом приходи. Это уже попахивает сектантством. Когда хлынул вот этот поток, всегда есть здоровое зерно, понимаете? Ну а как его отличить? Рожденный свыше человек, он должен внутри себя иметь предохранители, фильтр, если хотите, тонкой очистки. Этим фильтром является Дух Святой. Но для того, чтобы им пользоваться, нужно научиться слышать голос этого Духа. В прошлый раз мы с вами говорили, да, что помазание, несколько проповедей назад, что само помазание учит вас. Это не значит, что человек пришел к Богу, вот, помолился молитвой покаяния, и теперь ему никто не нужен. Он теперь все знает, и его помазание научит. Это не так работает. Помазание подсказывает просто нам, где ересь, а где правда. Вот в чем функция работы Святого Духа. И если человек правильно развивается, он чувствует, что что-то не так. Он, может, не всегда это понимает и не всегда это может объяснить. Но, знаете, в нашей семье был очень хороший пример вот, того, что действительно мужчина, он должен быть главой. Я думаю, что вот мы всегда искали Бога, но был момент, когда моей жене, пока меня дома не было, приходили свидетели Иеговы. И я об этом узнал от своего друга, а он узнал от своей жены. А его жене рассказала моя жена, когда они вместе пили кофе. И я когда об этом узнал, я ей сказал, если они еще раз придут, пойдешь вместе с ними в одну сторону. И больше они не приходили. Но когда я пришел в общину, да, и я сказал моей жене, она говорит, а что там делаешь? Куда ты ходишь? Я говорю, в церковь хожу. А что там можно делать 3 часа? Она меня спрашивает. А что у меня, я что, понимаю в этом что-то? Я говорю, ну пойди посмотри. Вот она пошла посмотреть. Понимаете, да? Бог через мужчину ведет даже вот на таком уровне. Подсознательном, подспудном, как хотите это называть. Но это реальный пример реальных людей из нашей жизни. И если бы я слушался свою жену, мы бы попали в секту. Я верю, что Бог работает в своих творениях даже тогда, когда мы Его ищем, мы не знаем Его, но на бытовом, на простом уровне в нашей жизни присутствует Его порядок. По крайней мере, вот в плане муж и жена. Это очень серьезные вещи. Это очень важные вещи, я считаю. Я знаю 1000 примеров, которые мне приведут в обратную сторону. И скажут, что вот женщина пошла в правильное место, а муж не хочет ходить. Мы с вами еще дойдем до этих посланий. И там будет сказано, что жена, она должна приобретать своего мужа. Как там не рассказано, ты не помнишь? Кротким и молчаливым духом, без слов. У многих это не получается. Все хотят быть на лихом коне и с шашкой наголо, как амазонка. Вот у них и выходит все вот так. Всех порубали, не с кем потомство даже сделать потом. Амазонки, феминистки современные. Это дух ереси, это ложный дух. Дело не в том, понимаете, кто кем будет командовать. Дело в том, что Бог определил каждому из нас определенную роль в жизни. И если ты ее не занимаешь, вот эту функцию не выполняешь, свой тавкид, как вот правильно сказать тавкид? Роль и должность, я уже сказал. Позиция твоя, да? Положение твое перед Богом, назначение. Все будет кувырком. Поэтому сестрам, которые в правильном месте находятся, надо приобретать мужей кротким и молчаливым духом. И этого никто не делает, и говорят, что это не работает. Вы понимаете, в чем парадокс? Хотят запрещать, там, выгонять, связывать, и ничего не работает. А когда ты говоришь, слушай, сестра, ну написано же в Библии, Бог тебе сказал. Так смотрит на тебя, как на лотерейный билет, который не выиграл. Типа, что ты тут такой? А ну давай в мусорник иди со своими идеями. Кроткий, молчаливый дух. Но мы дойдем уже с вами до этого момента. Я пытаюсь сказать, что вот эти лжепророки, они всегда действуют очень тонко. Разрушение начинается в семьях. Разрушение начинается в домах. Потом, когда мы видим уже эти все явления в общине, это те люди, которые пришли сюда, ну не сюда, они сюда не ходят, лечиться не хотят, не ходят к врачу, к Иисусу. Они находят там, где могут проявиться, понимаете? А здесь не выходит у них проявляться. Они там хотят тоже так быть, реализовываться. Дома командует, теперь в церкви будет. Кто-то манипулировал пастырем. Это все из области колдовства. Понимаете, да? Когда в скобках духовная сестра говорит пастырю, что ему делать. И пастырь делает все, что ему говорит эта сестра. Где такое есть в Библии, я хочу спросить. Структура есть такая где-то? Нету. Я понимаю, что в общинах, да, вот когда мы слышим какие-то ложные учения или лжепророков, как узнать, вот Писание, Духа Божия, узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иешуа Мессию, пришедшего в плоти, от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иешуа Мессию, пришедшего в плоти, дух Антихриста. Дух Антихриста, он может быть на многих людях одновременно, так же, как и Дух Божий. И действовать через этих людей одновременно во многих местах. Они могут быть даже согласны между собой, создавать какие-то союзы, объединения. И даже говорить, что вот нас много, и мы за нами идут, как бы люди. Но мы это уже видели. Соломон сказал, нет ничего нового под солнцем. Так как же все-таки распознать? Писание говорит, что Мессия, он должен был прийти как человек. Я знаю точно, что вот очень мало говорится в церквях об Иисусе как о человеке. Больше говорится как о Боге. Больше говорится как о Бога-человеке. Но очень мало говорится о Его человеческой природе. Как будто это стыдно, как будто вот нельзя этого делать. А Писание говорит, это нужно делать. В первом веке были такие ереси, как доцетизм, выражался он в том, что эта ересь говорила, что телесная природа Мессии, она была иллюзорной, кажущейся. А отсюда делался вывод, что он как бы умер на кресте, но на самом деле его там не было, потому что это было как иллюзия, знаете, как голограмма ходячая. Ну, это современным языком говоря. Понятно, что это ересь. Была также теософия. Она говорила, что человеческое тело, оно как бы недостойное вместилище для святого и прославленного Сына Божьего. Это тоже была ересь. Дело в том, что в рамках иудейской традиции Мессия может быть только человеком. Понимаете, да? Только человеком, в котором обитает вся полнота Божества. В первую очередь человеком. Потому что это главный акцент был, который Бог сделал на нем. Для чего? Для того, чтобы мы могли понять, что Он говорит нам, на нашем человеческом языке, находясь в точно таком же теле, как наше, но только чистом, безгрешном. И Он свидетельствует нам о том, что находится на небе, откуда Он пришел. И тогда мы можем Ему поверить. Он говорит понятным нам языком. Он говорит нам понятными примерами и категориями. Все притчи, которые использовал Иешуа, они были о земледелии, об управителях, девах там разумных и неразумных. Все примеры это земные как бы истории. Но он туда вкладывал смысл небесного. То, что знал наверняка. Поэтому в первом веке, и не только в первом, второй, третий век, очень сильно эти ереси были развиты, когда считали, что Мессия – это чисто духовное создание, которое не имело плоти, и по факту, и по определению плоть как бы не могла на нем, у него быть. Но на самом деле, помните, что Павел говорит вот в Деяниях апостолов, что Бог будет судить вселенную посредством предопределенного им мужчины, подав всем удостоверение, воскресив его из мертвых. 17.31, я думаю, Деяния. Ибо он назначил день, в который праведно, будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Что такое этот стих означает? Он означает, что суд будет делать мужчина, человек, в котором обитала вся полнота божества. Знаете, это невозможно объяснить. Невозможно. Но если приводить пример, я насколько помню, это Августин, это у него там где-то это есть. Представьте, что есть море, да? Огромное море. И вы пришли к этому морю и ведром зачерпнули воду. Бог – это море, а вода в ведре. Это Мессия. Та же сущность, та же природа, та же вода, но ограничена вот этим ведром. Разница между отцом и сыном в том, что Бог никогда не был в человеческой плоти, отец. Сын, приняв эту плоть на себя, остался в ней навсегда. Как я это знаю? Из Евангелия. Когда он воскрес и предстал перед апостолами, он сказал Фоме: вот мои руки, можешь туда вложить свои пальцы. А как он попал в эту комнату, вы помните? Он сквозь стену прошел. Это говорит о том, что он воскрес. Он воскрес в новом прославленном теле. Правильно? А почему тогда у него остались раны на руках, на ногах и на его ребре? Это свидетельство, потому что тело его же, оно как бы, оно изменилось, но вы понимаете, Писание говорит, и это говорит в Псалмах, что он не познал тления. Он не начал разлагаться, ни на секундочку вот этот процесс не пошел в нем, разложение. И это все чудесное действие Бога. Поэтому, еще один момент, почему мы должны знать, что Он был человек? Евангелие от Луки все время говорит «Сын человеческий, Сын человеческий, Сын человеческий». Обращали вы внимание на это? Почему? Потому что в это время, то есть, 100 лет до и 100 лет после его рождения, смерти, примерно вот. У людей понимание «Сын человеческий» ассоциировалось только с Мессией. Всегда. А сынами Божьими называли верующих людей. Или евреев, или людей, которые вот поклоняются Богу там, да? Их называли «Сыны Божьи». Сегодня по-другому мы это понимаем. Но если вы прочтете псевдоапокриф книгу Еноха, я думаю, это даже псевдоэпиграф, а не псевдоапокриф. Это псевдоэпиграф. Книга Еноха. на которую ссылаются апостолы в Новом Завете. Но она не является канонической. Но во время апостолов эта книга была очень авторитетной. Ее все читали и знали, что там написано. То в книге Еноха всегда, ну в 80, наверное, 5% Мессия назван Сын Человеческий. Потому что так принято было, а не Сын Божий. Смысл в том, что человеческая природа позволила Ему искупить нас. То есть заплатить за нас цену. Понимаете, все сводится к чему? К искуплению наших грехов. Если бы Мессия пришел не во плоти, как говорят эти еретики, Он не мог бы заплатить за нас цену. В этом подвох, в этом обман. Ангел не может умереть за человека, вы понимаете? И никто из духовного мира. Я думаю, здесь уместно привести Мидраш из книги Илкут, который рассказывает о времени, когда Бог только собирался сотворить физический мир материальный, и происходит такой разговор. Творец задает вопрос: вот я сотворю весь этот мир, но я знаю, что мое творение, оно согрешит и упадет. Кто согласен пойти и искупить его? Кто согласен умереть за них, чтобы все-таки это все не погибло? Иначе какой смысл все это создавать? И Мидраш говорит: никто не согласился умереть, отдать свою жизнь. И только Сын Божий сказал: Отец, я пойду и я умру, но только одно условие. Он говорит: какое? Всех этих людей ты отдашь мне. И Творец сказал: иди. И когда мы читаем потом канон, мы видим, что Он представляет нам Божьего Сына как Агнца закланного от начала мира, то есть еще до сотворения, как бы Его судьба была решена. Еврейские источники введения в Мидраш говорит, что имя Мессии уже было известно или было как бы в начале того, как Бог начал творить физический мир материальный. Бог как бы создал 7 категорий или 7 таких вот опор, на которых держится наш мир. 7-я – это имя Мессии. Это иудейские источники говорят. Имя Машиах. Естественно, ну и вполне резонно предположить, что имя его должно было быть связано каким-то образом со спасением. Еврейское слово «Ишуа», собственное имя человеческое, точно так же пишется, как «Ишуа», с одной лишь только разницей, «Ишуа» в конце ставится «гей». Но корень одинаковый. Это имя, а это спасение. Но смысл в том, что если даже взять эту букву «гей», то она означает спасение от Бога. Потому что «гей» – это одна из букв имени Бога. И если вы читаете на иврите Священное Писание, то огромное количество раз слово «Ишуа» или «Ишуа», да, ну оно в разных вариантах там идет, «Ишуатха», «Ишуот», «Ишуатейну» и так далее, в Ветхом Завете, говорит всегда о том спасении, которое дано тебе в данный момент от чего-то, что существует сейчас. То есть слово «Ишуа» не применялось к каким-то будущностям или тому, что нас ожидает впереди. Понимаете? Если вы читаете 53 главу, то там используются все 3 слова, означающие, во-первых, грех, хет, авон и пеша. Я лично как бы прослеживал эту тенденцию по книге «Бытие», потому что именно в книге «Бытие» видна динамика. До 15 главы есть только слово «хэд». Это легкие такие нарушения. После 15 вводится понимание слова «авон». Это более тяжелая вина уже. А в русском, как правило, слово «авон» переводится как «вина». Но смысл этого слова именно грехи, но более тяжелые уже. И последняя стадия – «пшаим», «пеша», единственное число. В 49 главе появляется книги «Бытие». И потом везде идет в основном это слово. То в 53 главе в обратном порядке, то есть искупление начинается с самых тяжелых вещей. Сначала «пшаим», потом идет «авон», и в последнем стихе только «хэд». В корне это слово «хэд», там это, по-моему, «хатаим» или «хатаэну». В обратном порядке. За все это платит цену Божий Сын своей собственной кровью. И Он дает нам спасение фактически, если брать вот чисто по Писанию, от грехов наших. Мы обычно говорим, что это спасение от ада. На самом деле нет. Спасение от ада – это уже... Спасибо. Результат спасения от грехов. Вот как это выглядит на самом деле. И если ты спасся от грехов, автоматически ты спасаешься от адского огня. Но это уже относится к избавлению, как бы, да, геула, там другое слово на иврите используется. Геула, да. Поэтому Бог дает нам спасение, исцеление от наших грехов. И если бы мы не исповедовали Мессию, пришедшего во плоти, который взял на себя, на свою плоть именно он взял, наши грехи, изъязвлена была плоть его, так пишется в 53 главе, и грехи всего мира легли на него, и он стал вот этим козлом отпущения за нас. Но поскольку он был чистый и непорочный агнец, он воскрес. Смерть не могла удержать его. И таким образом он расторг преграды смерти и стал первенец из умерших. Об этом я подробно говорю обычно на праздник Сфират ха-Омер. Это второй праздник после Песаха. Весной. Потому что человеческая природа Мессии, именно она позволяла ему законно заплатить эту цену. И он ее заплатил. Божественная же природа внутри него помогла ему прожить чистой, праведной жизнью. Но искушения одолевали его. Мы об этом читаем в Новом Завете. Причем, когда приходили искушения? В самое трудное время. Дух его берет, ведет в пустыню. Для чего его ведет дух? Для искушения дьявола. Современные проповедники всегда хотят, чтобы, ну, как бы, как-то по-другому это преподносят. Что если это испытание или искушение, это от дьявола, это не от Бога. На самом деле нет. Дух Святой подставляет тебя, чтобы проверить. Это все равно, как знаете, как я вспомнил, мы делали опыты в институте, когда я учился. Мы брали металлический такой полный цилиндр и ставили его под пресс. И испытывали, выдержит или нет. 2 тонны, 3 тонны, 5 тонн, 8 тонн. Стальной стержень разрушается. Легированная сталь держит нагрузку. Понимаете, да? Что такое легированная сталь? Это та же самая черная сталь, но только с добавкой туда цветного металла, в этот сплав. И все. И меняется полностью природа этого материала. Он становится выносливым, крепким, способным выдерживать колоссальные нагрузки и даже деформации. Поэтому Дух Святой, Он как бы ставит человека, чтобы проверить его в испытание. И это время самое трудное. Он 40 дней отпостился, и потом только, понимаете, не на 5-й, не на 20-й, и даже не на 38-й день приступил к нему сатана, а в 40-й день. Это самый был трудный момент, пик нагрузки. И здесь Сын Божий отвечает как человек сатану. Вот что характерно. Он не пользуется своей божественной природой, чтобы победить дьявола. Откройте 4 главу Евангелия от Матфея. Коротко я вам напомню, о чем там идет речь. Первое испытание, которому подвергается Иешуа, оно на уровне плоти. Он ему говорит: скажи, чтобы эти камни сделались хлебом. Кушать хочется очень. Понимаете? Иисус отказывается. Чувство голода – это одно из самых сильных чувств и испытаний для человека. И сатан как бы подвергает сомнению божественную природу. Еврейская молитва благословения на хлеб звучит так: «Баруха та Адонай, Элогейну мелех ха-олам, муция лехем мин ха-арец». То есть производящий хлеб из земли. Сатан говорит: ну если ты Сын Божий, так сделай эти камни хлебом, как бы произведи этот хлеб из земли, что ты голодаешь? Понимаете, да? Очень мощное испытание. Он, как Сын Человеческий, говорит. И он использует цитату из книги Второзакония, 8 глава, 3 стих. Он говорит: не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Почему это имело такую колоссальную силу? Почему дьявол не мог спорить с ним и что-то доказывать? Потому что Иисус действительно жил Словом Божьим, а не хлебом. Вы слышите? Нету спора здесь. Если ты живешь Словом Божьим, ты будешь жив. И когда дьявол атаковал его на уровне плоти и понял, что он не может пробить здесь брешь, следующее – это душевный уровень. И он глубже как бы находится и связан с желанием самоутверждаться, реализовываться, пробовать свои силы. И сатан предлагает ему завоевать сердца людей чудесами. И он говорит: если ты Сын Божий, бросься вниз. Написано же в Писании, 90-й псалом он цитирует: и ангелам своим заповедает, понесу тебя на руках и не пригнешься ногой о камень. Иисус опять отвечает словами из Второзакония, и он говорит: написано так же. Не искушай Господа Бога твоего. Поэтому, когда нам кто-то пытается какую-то ересь сказать, мы должны знать, что написано в Слове Божьем. И как используется это слово. Дьявол очень хорошо знает Библию. Намного лучше, чем многие верующие, к сожалению. И он умеет им пользоваться, но по-своему. И для того, чтобы ты мог отбить эту атаку, духовный меч, Божье Слово, ты должен хорошо держать в своих руках и владеть этим оружием очень хорошо. И последнее испытание, оно имеет духовный уровень, это вопросы поклонения, гордости. Это сердцевина человеческого существа. Она всегда подвергается испытанию. Мы сегодня говорим о ересях, о лжеучениях, как их распознавать? По плодам, говорит Иисус. И по мере нашего духовного роста мы тоже столкнемся с испытаниями, которые нужно градировать по этому же самому принципу. Плотской, душевный, духовный. В начале своего пути мы боремся с вредными привычками. Сигареты, алкоголь, там, наркотик, еще что-то. По мере возрастания мы начинаем шлифовать свой характер. Но есть третий уровень, когда нам приходится побеждать тщеславие, гордость и многие другие вещи. И для этого нам нужно иметь сердце Иисуса Христа, смиренный дух, чтобы возвеличивать Бога, а не себя, чтобы Его прославлять, а не свое имя. И когда сатан ему предложил поклониться, Иешуа сказал снова словами из книги Второзакония. Написано, он говорит, в Слове Божьем, Господу Богу одному поклоняйся и Ему одному служи. И все, и отошел сатана. Понимаете, это очень похоже на те испытания, которые мы с вами подвергаемся со стороны лжеучителей, лжепророков, лжебратьев. Нас пытаются убедить в том, что мы делаем что-то неправильно, не по Библии. При этом эти люди сами плохо знают Библию. Не просто плохо, а поверхностно. Нет теологии никакой. Не опираются на главное. И о появлении лжепророков предупреждал нас еще Иисус. Правильно? В Евангелии своем. Евангелие от Матфея, 7 глава, 15 стих. 24 глава, 11 стих и 24 стих. И везде он говорит, по плодам узнаете их. По плодам. В чем плод? Люди должны внутренне исцеляться. Это плод. Семьи должны восстанавливаться, браки. Те, что шатаются, должны укрепляться. Те, что разрушаются, должны восстанавливаться. Дети должны приходить к Богу. Это должно быть плодом добрым. И, естественно, наша повседневная жизнь за пределами общины. Говорить можно все, что угодно. В Израиле смотрят на то, что ты делаешь, а не то, что ты говоришь. И здесь, знаете, так всегда говорят. Сначала мы посмотрим, как ты живешь, а потом послушаем, что ты нам скажешь. Именно так. Сначала хотят посмотреть, как ты живешь, а потом готовы тебя послушать. Но если со старта ты что-то начинаешь, никто не хочет слушать. Почему? А кто его знает? Это как бы на уровне таком, знаете, народном даже, в нашем народе. Многие не знают про этот принцип духовный, но пользуются им. Даже вот светские евреи, которые нас везде окружают. Сначала должны увидеть наши дела. И тогда они зададут вопрос, а почему мы так делаем? И вот здесь можно ответить, почему мы так делаем. Апостол говорит, что мир слушает этих людей. И тут объясняется, потому что они говорят то, что хотят услышать эти мирские люди. Вы понимаете? Когда мы видим какого-то лжепророка, или человека, который говорит мирские вещи, и мы видим огромную толпу людей, не надо удивляться. Есть много сегодня псевдо-церквей, там, где полно народа. Почему полно? Потому что там говорят мирские вещи, и мир слушает их. Пятый стих. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. А почему тогда мы удивляемся, что там много? мир всегда был больше, чем ядро, чем спасенный остаток. Я не говорю, что все большие общины заражены этим. Я говорю о том, что количество не является еще показателем истинности. Но мы живем в последнее время, и мы с вами говорили о том, что в последнее время ложных учений стало больше, чем было 2000 лет назад. Это просто понятно. И за эти 2000 лет их не могло стать меньше. Они стали более тонкими, более приспособленными как бы к этой жизни. И поэтому апостол говорит, мы от Бога, и знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Кто-то из ложных учителей может сказать те же самые слова. Меня не слушают, потому что правду как бы не хотят услышать. Но тогда мы должны посмотреть на его жизнь. Сегодня вот брат Александр мне рассказывал, что у них тоже там похаживал один пророк, который пророчествовал, ну и временами запои у него сильные. А пил он, как он объяснял, из-за того, что сильно крутые откровения, и сильно так много Бог говорит, что он не выдерживает и пьет, чтобы как-то расслабиться. Вот представьте себе. Это люди, которые претендуют на супердуховность. То мы по плодам узнаем таких, правда? Тема очень большая, но среди этих лжепророков будут и те, кто вышли от нас. Вторую главу посмотрите, пожалуйста, 19 стих. Они вышли от нас, но не были наши. Если бы были они наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Так вот, огромное количество этих лжепророков выходит от нас, потому что они не наши. Они не могут служить и проявить себя в теле Христа, в теле Мессии. Поэтому они находят себе занятия за пределами этого тела вначале, а потом атакуют это тело, пытаясь внести в него заразу. Поэтому мы все дезинфицируем, протираем и заливаем перекисью водорода духовного, чтобы вся грязь выходила наверх. Дух Святой, Он все это очищает, Он все омывает, выносит весь мусор и не дает заражаться телу Христа всем этим. Но те, кто хотят заразиться, заразятся. Надо остерегаться ереси и не нужно тратить время и силы на то, чтобы даже вернуть этих людей. Об этом говорит Священное Писание. 1 Тимофею, 1 глава, 20 стих. Я имею в виду людей, которые сознательно уклонились в ереси. Например, в Израиле есть чуть больше 10 общин, которые стали под духовный покров некоего преподобного Джерака Ли, который является махровым еретиком и лжеучителем, и лжепророком. И пастыря пошли за ним израильские. И когда я им говорил, и не только я, другие братья, но я скажу за себя то, что я говорил, что вам надо покаяться и вернуться в тело Мессии, потому что он еретик. Мне сказали, как ты не боишься говорить такие слова на помазанника Господнего? Я сказал на это, что я являюсь рукоположенным пастырем. Если кто и помазан Духом Святым, так это я, точно. И в мои функции входит говорить эти вещи так, как они есть. Потому что ересь она и есть ересь, и ложь, и обман. Но они говорят, а мы в своих церквях проповедуем то, что мы хотим, и мы чистое Евангелие несем. И нам как бы он, Джерак Ли, не мешает и не говорит, что нам учить. Вы представляете, какое обольщение? Но как и может человек служить Богу, питаясь из со склада сатаны продуктами? Может такое быть? А? Ты мог воевать в советской армии, а на довольствие стоять в вермахте? Только если шпион, правильно, Саша? Ну вот они и есть шпионы. Ну и наоборот так же, да? Смотрите, если человек становится под духовный покров еретика, даже если он говорит правильные вещи, в какой-то момент начнет работать эта отрава на этой территории по-любому. Не может быть иначе. Не может. И это пытается все проникнуть в тело Мессии. И, к большому сожалению, эти люди заключают союзы с нормальными братьями, с нормальными там, объединениями. Я считаю, долг просто призвать всех братьев по всему лицу земли, внимательно проверять, с кем они вступают в договор, чтобы служить Богу. И для чего вообще заключать и писать на бумаге какие-то обязательства? Мое пасторство уже 13 лет длится, то есть служение как пастыря я несу 13 лет. И с нормальными братьями я не подписал ни разу никакой бумажки. И ничего никому не пообещал. Но все работает и развивается. Потому что это от Бога. Это дьявол всегда хочет прийти и что-то подписать с тобой, чтобы ткнуть тебе потом в лицо твоей подписью. Понимаете? Бог все это подписал уже кровью своего сына на Голгофе. Нам уже нечего подписывать. У нас может быть просто да-да или нет-нет между нами. Этого достаточно. И поэтому я просто зачитаю в конце Тимофея, вот, первое. Я понимаю, что надо пойти, надо их вернуть. Я считаю, это трата времени бесполезна, и Библия об этом говорит. Лучше проповедуйте Евангелие тому, кто его еще не знает, и не тратьте свое время на еретиков. 1 глава, 20 стих. Таковые имени и Александра, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Точка. Вот пусть научатся не богохульствовать, тогда поговорим. То есть, понимаете, человек, который стоит в позиции пастыря и сознательно идет под еретика, ну о чем с ним разговаривать? Ну о чем? Он сознательно сделал свой выбор и паству свою туда завел. И когда люди не хотят слушать истинное Божье Слово, это говорит о том, что люди уже подверглись вот этой вот интоксикации. Уже у них бациллы есть, больные, у них температура поднимается. И мы узнаем духа истины и духа заблуждения именно по этим признакам, когда слушают здравое учение люди, или когда ищут себе учителей по слуху своему. Об этом написано во 2 Тимофея, 4 глава, с 3 по 4 стих. Понимаете? Наступает время, когда люди будут себе искать учителей, чтобы льстили их слуху. Это уже нездоровый симптом. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Будут нас выставлять еретиками, идиотами, кем угодно, смеяться над нами, что мы голодранцы, в дырявых штанах, там, ну, что угодно, что мы не богатые. Павел, ну, это в послании к евреям, это, может, и не Павел писал, но там сказано, что, да, это Павел говорил, мы нищие, но обогащаем многих. Наше богатство не от мира сего. Точно так же пришел на эту землю Иисус. Если бы важно так было богатство, он бы родился в царском дворце, ездил бы на колеснице, так как нас пытаются убедить в этом, что это очень важно, деньги. А я говорю, не важно. Давид даже молился и говорил, не давай мне богатства, много, чтобы я тебя не забыл. И нищеты не давай мне, чтобы я не начал воровать. Понимаете? Должен быть средний момент какой-то. Если это царь, он должен быть царем. Если это простолюдин, он должен быть простолюдином. Но богатство заключается в обладании жемчужиной спасения. И имени, которое дает это спасение от грехов. Ишуа Мессии. Но своими прихотями будут избирать себе учителей по своим прихотям, которые льстили бы слуху. Вы слышите, как говорит Писание? И от истины отвратят слух и обратятся к басням. И вот слушаешь этих проповедников, нет учения библейского там. Все это как-то придумано, какой-то социальный уровень, психология какая-то замешана, еще там что-то. И как бы показывают, есть плоды. Это работает. Деньги есть у нас, значит, это работает. Но нету такого учения в Новом Завете. Вот что интересно. Отсутствует о преуспевании. Мы уже говорили и будем говорить. Да? Иоанн молится и говорит, хочу, чтобы ты преуспевал во всем, так же, как преуспевает душа твоя. Так сначала надо, чтобы душа преуспела. А потом ты уже будешь понимать, в чем твое преуспевание. Что для многих преуспевание – это когда много денег. А Библия говорит, что сребролюбие – это пагуба, в которую многие добровольно пошли. Но мы с вами дойдем до первого послания к Тимофею еще. Возлюбленные мои братья и сестры, пусть Бог благословит нас в том, чтобы мы могли отличать ложное учение от настоящего, ереси, от правды. И давайте будем крепко в этом стоять и будем проповедовать спасение через Ишуа Мессию. Аминь.